Да, но в некоторых сложно разобраться. Массив информации слишком большой, ответила издалей обидой и досады. Удивительно гибкий разум и пластичная психика. На него непонятная ерунда вываливает тонны еще более непонятной информации, а он все пытается осознать ее и систематизировать. И ведь что-то же получается, это нормально. А в общем твое мнение о комплексе, умильная и совершенно счастливая улыбка четко дала понять, что Асуртар в восторге от нового приобретения. Еще бы, он открывает так много полезной информации об окружающем мире. Нравится. Наконец, пришла осмысленная мысль. Мне потом его вернуть? Нейлус и Гарус переглянулись, но никак сказанное не прокомментировали. Они наблюдали за финальным этапом тестирования Химеры, стоя в полной броне у дверей, но ни единым словом, жестом или мыслью не мешая мне и Асуру работать. А Итериасу потребовалось всего минут 10 на то, чтобы после окончательной активации разогнать артефактный комплекс до штатной мощности и раскрыть его потенциал. Пусть и на стандартных настройках, нет, это подарок, и уже вслух добавила, если никаких накладок не возникнет, я тебе еще кое-что подарю, для комплекта. Айти ничего не сказал, но искренняя благодарность была красноречивее любых слов. Мда, как мало надо ему для счастья. Всего лишь пообещать еще одну смертоубийственную игрушку. А ведь я действительно ему подарю новое оружие. Прямой фламберг Асуру не совсем подходит. Если я не ошиблась, ему подойдет одна из оружейных пар, уже которую жизнь занимающих место в моем пространственном кармане. Надо проверять. Артефактное оружие очень капризное. Но все это только после того, как он окончательно привыкнет к химере и начнет ею пользоваться во всю силу. Артефактный комплекс может дать не просто многое, а очень многое. Жаль, что я его одеть не могу. Не поймут. Это Айтериас может себе позволить носить на голове боевую систему в облике вычурных драгоценностей, игнорируя мнение окружающих, а я, мда, боюсь, кадровые военные альянсы систем мою привычную снарягу не оценят и подумают, что у мясника Торфана окончательно сорвало резьбу с и так не слишком стабильной психики. К сожалению, у меня не сохранилось компактных моделей для скрытого ношения. Последнюю я угробила в позапрошлой жизни. По глупости, отчего еще обиднее, ведь чтобы сделать другую тень, нужны довольно редкие и дорогие материалы. Артефакторика весьма требовательна и чаще всего замены не предусматривает. Нет, к примеру, карбонада, отказывайся от всех чар, которые ложатся только на невзрачный, но твердый, прочный, энергетически емкий, сложный в обработке и весьма недешевый материал. Джокер, сколько там до высадки? Спросила я, подхватывая со стола перчатки брони и шлем. 12 минут до выхода на траекторию сброса. Тут же отозвались скрытые под потолком динамики. Нашу договоренность Джефф соблюдал свято. Пока не прозвучит его прозвище, все, что звучит в моей каюте, должно остаться между нами, чтобы он тут не увидел или не услышал. И я дала понять, что могу дать ответы на его вопросы, если он готов принять всю глубину правды. Ему надо только задать вопрос. Но вопросов Джефф пока не задавал, предпочитая наблюдать и думать. Его мировоззрение и так ощутимо треснуло после того, как он своими глазами увидел, как его лечили и благодаря чему он получил свой шанс и дальше протирать задницы и кресло первого пилота экспериментального фрегата. Пилот Джефф Джокермара пребывал в растерянности, не зная, что ему делать и как себя вести в сложившейся ситуации. А то, что он узнавал каждый день, лишь усугубляло ситуацию. Ничего, пусть поварится в собственном соку, подумает, примет решение, которое уже сформировалось и навязчиво вертелось на границе осознания, но еще не было воспринято как естественное и единственно верное. Зато, когда он его примет, усмешка сама собой скользнула по губам. Джокер – ценное приобретение, хоть и хлопотное, и любопытное сверх всякой меры. «Ай, у тебя 7 минут», – произнесла я, подходя к двери. Асур коротко кивнул, рывком раскрывая бокс с броней. В трюме уже собрались бойцы группы высадки, разбившись по отрядам, состав которых был озвучен на брифинге. Тали и Лиара оставались на корабле. Брать с собой необученных военному делу девчонок – верх глупости, чтобы там не вещала история Григора. Что занятно, ни у Кварианки, ни у Азари не возникло и тени идеи напроситься с нами на боевую высадку. Обе девушки вполне здраво оценивали свой уровень подготовки и геройствовать не рвались. Тали сейчас крутилась возле нас, полыхая любопытством и азартом. А еще она занималась работой, проверяя подключение блоков с двигателями к системам брони у каждого бойца. спектры. К нам подошел Татум и выразительно качнул закованной в броню ладонью. Появилась еще информация о Х-57, спросила я, поворачиваясь спиной и предоставляя доступ к небольшим двигателям. К сожалению, нет, за спиной дернули. Все в порядке, благодарю. Татум чуть заметно улыбнулся и подошел к сородичам. Пока он осматривал и проверял оборудование у Нейлуса и Гаруса, в трюм по аварийной лестнице соскользнула Этириас. Разговоры резко стихли. Как же сильно меняет восприятие разумного броня и оружие. Тяжелая армаксовская броня «Хищник» для внутреннего использования, разработанная специально для асуров, практически не отличалась от привычной мне тяжелой брони того же типа, класса и производителя, но разработанной для людей. Отличия были малозаметными. Чуть иначе расположены более мощные броневые пластины, немного другая форма и серо-черный окрас, на пальцах перчаток, острые когти, чуть массивнее пояс, на бедрах, крепежи под мечи, на одном из которых, левом, висит подаренный Нейлусом полуторный фламберг. Другое расположение оружейных захватов, на которых сейчас располагались два массивных пистолета и боеприпасы к ним. Изменения вроде бы небольшие, но какова же визуальная разница? Легкую сюрреалистичность облику асура добавляла химера, украшающая седую голову. Асур подошел к нам, окинул быстрым скользящим взглядом замерших бойцов, криво усмехнулся, и тут же расплылся в привычной уже умильной улыбке, смущенно потупив глазки, пряча иронию и исследовательский интерес. «Сволочь белобрысая, социальный эксперимент он мне тут ставит». Притом эксперимент, увенчавшийся успехом, начавшие было подниматься сомнения поутихли, хотя в ментале ярко звенел противоречивый коктейль чувств от откровенного разочарования до откровенной подозрительности. «Проверяешь на внимательность?» – спросила я, наблюдая за тем, как асур двигается. От былой неуклюжести не осталось и следа. Ай повернулся спиной к невозмутимому Октавиусу, давая возможность проверить подключенный двигательный блок. «Да», – честно ответил он, искрясь весельем и предвкушением грядущего боя. «Я дал достаточно намеков, позволяющих сделать правильный вывод. Выводы сделаны не были. Для воинов подобные ошибки в оценке разумного недопустимы. Поспорить с этим утверждением сложно. Воин не имеет права так ошибаться. Возможности скрывать будешь? Посмотрю по ситуации». Короткая пауза и осторожное уточнение. «А нужно? На твое усмотрение, но не стоит демонстрировать все. Твой настоящий потенциал выходит далеко за грани возможностей даже очень хорошо тренированного человека». «Я понял. Вот и замечательно. А там посмотрим, как повернется. Не думаю, что асуру придется действовать на пределе возможностей его организма. Ну а если и придется? Джейн и ее люди достаточно дружат с головой и здравым смыслом, чтобы не распространяться об увиденном». «Порядок», — коротко ответил инженер, хлопнув Айти по плечу. Он кивнул и все так же молча надел шлем, который до того держал в руке. «Далеко не отходи от своей девчонки». Ай чуть заметно напрягся. «Я не знаю, насколько правдива моя информация, но на астероиде могут быть боевые варины», — пояснила я свое же предупреждение. «Варины». Нейлус проглотил ругательство, хлопнул Татума по плечу. «Порядок», — сказал вслух и надел шлем практически синхронно с Гарусом. «Информация принята к сведению, осмысленно, выводы сделаны. Я буду рядом». Асур вновь расслабился. «Айти прикроет Джейн, если на этот булыжник батары действительно притащили своих зверьков. Я вполне здраво оцениваю уровень подготовки отряда «Карамелик». Они опытные горлорезы, но есть разница между тем, чтобы сражаться с разумным противником и стремительным 300-килограммовым зверем, натасканным на то, чтобы убивать вооруженных и, главное, одетых в броню противников. Особенно, если этот зверь был модифицирован генетически или боевыми имплантатами. Или все сразу. 5 минут до контакта. Раздался напряженный голос Джокера. Первая точка сброса. 6 минут. Идем с небольшим опережением. Джокер нервничает, что для него не характерно. Что-то случилось. Бойцы зашевелились, надели шлемы. Под потолком замигали тревожные алые лампы. Отсек сброса блокирован, и через минуту автоматика откачает воздух. Хорошо, я надела шлем. Тихое шипение, системы активированы, перед глазами появилась привычная информация. Состояние брони, системы регенерации воздуха и медицинской начинки, заряд аккумуляторов и прочее полезное. Информационные блоки располагались на периферии и не мешали. Все как положено. Аппаратура работает, системы исправны, оружие в порядке. К высадке готово. Минута до выхода на точку сброса 1. Вновь произнес Джефф. Люди Джона выстроились цепью перед своркой десантного шлюза. Гарус и Эшли оказались в хвосте. Сейчас, в преддверии высадки, у сержанта Уильямс все ее ксенофобские замашки как-то резко испарились, явив мне человека, который умудрился выжить там, где погибли другие, совсем другого человека. Эшли собрана, внимательно, немного нервничает, в ментальном плане гулкая пустота, чуть окрашенная подозрительностью и отголосками злости. На что? Присмотрелась. На тех, кто поставил под угрозу жизни людей на поверхности планеты. Стоящий за ее спиной Гарус резко перешел в разряд свои, уравнявшись в восприятии с Вивином в безликом статусе снайпер-группы. Даже если это распространяется только и исключительно на боевую высадку, уже хорошо. Открытие аппарели. 10 секунд до точки сброса. Небольшая плита десантного шлюза в полутрюма ушла в паз, открывая стремительно проносящийся далеко под нами, или над нами каменистый ландшафт. Джокер отсчитывал время до сброса, и на счете ноль скорость сравнялась. Для нашего взгляда поверхность астероида замерла, словно фрегат завис неподвижно. Первая группа пошла. Напряженно выдохнул Джокер. «У вас 9, 8, 7». Пилот вел отсчет, а люди под размеренный счет спешно покидали корабль. Фрегат тряхнуло. На счете 3 взев десантного шлюза спрыгнула Эшли. «Есть», — кратко произнесла я. Нормандия тут же сорвалась с места. Джокер никак не прокомментировал потряхивание и спешку, но я и так знала, что корабль обстреливают. На этом булыжнике была активная система ПКО. Мелькнула мысль, а как батары-то в док зашли при активной системе защиты? К аппарели подошла вторая группа. Нейлус, Дерк, Дилан, Октавиус, Рекс и Кайден. Им придется тяжелее всего. Тормозные двигатели должны заработать вовремя. И ровно настолько, насколько это необходимо, задавая разворот астероиду. Как только траектория Х-57 будет изменена, начнется следующая фаза операции. Зачистка территории и отключение третьего двигателя. Моя группа в это время будет чистить главный корпус. После того, как мы возьмем корабли, стоящие в доках. Сумасшедший план. Заходим на точку сброса 2. Голос пилота утратил эмоции и звучал столь же безлико, как и голос нашей корабельной ВИ. Признак крайнего напряжения и сосредоточенности. Корабль вновь сравнял скорость. Под тот же размеренный счет Джеффа высадилась вторая группа. Теперь, наш черед. Заходим на точку сброса 3. Расчетное время – 43 секунды. Группа Джейн выстроилась в давно выверенном порядке. Виктор, Диева, Рамира, Джейн и Руни. Следом, я. Замыкал отряд эти. Корабль вновь тряхнуло, сильнее, чем раньше. С командной палубы щедро разливалось напряжение и сосредоточенность работающих разумных. Джефф кипятился и злился, сопровождая каждое скользящее попадание по его любимой девочке вспышками негодования, но никак это не озвучивал. Прямых попаданий он не допустил ни одного, умудряясь сбросить десантные группы и не подставить лишний раз уязвимый на такой высоте фрегат. Точка сброса 3. У вас мало времени. Голос едва заметно сорвался. 6. 5. Виктор и Диева уже сиганули в провал шлюза. 4. Джейн и Рамира скрылись из вида. 3. Широкая бронированная спина Руни исчезла, когда мощный норвежец сделал шаг и ухнул вниз. 2. Счет 1. Я уже встретила в полете, корректируя свое падение краткими вспышками двигателей. Клубок эмоций удалился. Нормандия, сбросив нас, умчалась из-под обстрела. Теперь задача Джокера и Даниэля сделать все, чтобы ни один корабль из стоящих в доках в космос не взлетел. Разве что по частям. До поверхности 100, 60, 30, 10. Двигатели на обратную тягу, погасить скорость. Голая каменистая поверхность астероида ударила в ноги. Мгновением спустя рядом приземлился Асур. Прибыли. Громада спаренного маршевого двигателя возносилась над головой, ровно горя ярким синим пламенем, освещая небольшую впадину мертвенным светом. Сам комплекс располагался в глубине астероида, выходя на поверхность тремя надземными постройками. Одна, самая крупная, в основании, между двумя маршевыми двигателями, остальные, по обе стороны от него, под колоссальными опорами. Тормозные двигатели возвышались в полукилометре правее и левее блока маршевого двигателя, глядя темными пустыми зевами в звездное небо. Семеро бойцов укрылись между выступами каменистой поверхности, внимательно изучая раскинувшийся в низине комплекс. Яркие габаритные огни прекрасно освещали территорию, но никаких повреждений на первый взгляд заметно не было, Системы работали в штатном режиме. Активирована автоматическая система защиты. Раздался по защищенной внутриотрядной связи вибрирующий характерный под гармоникой голос снайпера. Вижу активных ракетных дронов в режиме поиска. 5, 7, 11 штук. Над основным входом в комплекс. Снять можешь? Спокойный ответ. Могу. Если дроны часть системы обороны, при атаке есть вероятность срабатывания основного эшелона защиты. Винтовка вновь повернулась. Я насчитал 4 стационарные турели «Шторм» на нашей стороне. Они скрыты в шахтах. Турели 5. Поправил тихий голос Вивина. Еще одна вдалеке, между двигателями. Треть щелчка от опоры. На земле направляющий монорельс мобильного лафета «Бури». Вижу. Пробормотал Гарус, всматриваясь в практически невидимую полоску монорельса, темнеющую на фоне камня. Еще 6 с другой стороны маршевых двигателей. Но с этой позиции они угрозы не представляют. Джон стиснул зубы, выдохнул, резко меняя планы и обдумывая совершенно сумасшедшую идею, пришедшую ему в голову. Задаваться вопросом, что вообще делают турели на этом астероиде, он не стал. Тем более, такого класса. Это не система ПКО. Это система планетарной обороны, рассчитанная на подавление наземной бронетехники и небольших летательных аппаратов вроде шаттлов и истребителей. К сожалению, при отсутствии более приоритетных целей, пехоту эти турели могут обстреливать ничуть не хуже. «Гарус, твоя вторая винтовка турель пробьет?» – задал вопрос Шепард. Бойцы, прекрасно знающие своего командира, тут же подобрались. Джону явно пришла в голову очередная гениальная идея, имеющая шансы на претворение в реальность, но явственно отдающая суицидом. Как и всегда в подобных ситуациях. «Пробьет», – лаконично ответил турианец, отрывая взгляд от прицела и выжидающе глядя на командира отряда. Джон молчал, просчитывая варианты и прикидывая, можно ли уничтожить турели другим способом. Альтернативы, приходящие на ум, были еще безумнее первоначального плана. Времени у них немного, на все про все минут 40, не больше. Через этот срок двигатель должен быть отключен, при этом, не получив при штурме повреждений. В отряде 7 бойцов, включая его самого, перед ними укрепленный комплекс с полностью активной системой обороны, частью которой являются стационарные турели, прямым попаданием подрывающие мака. Тяжелого оружия, способного продавить стационарный щит и взорвать турель, у отряда нет. Стандартные гранатометы в этом случае не помогут. Доступа к системам обороны тоже нет. Турели дистанционно не взломать. Но у турианского снайпера за спиной возвышалась чудовищно мощная снайперская винтовка, рассчитанная на поражение тяжелобронированных целей. «Ты быстро двигаешься?» – вновь задумчиво спросил Джон, глядя куда-то сквозь снайпера. Турианец на мгновение замер, а потом сложил гарпун и убрал за спину. «Я довольно подвижный», – осторожно ответил он. «А к чему вопрос?» Джон криво усмехнулся и ответил. «У меня есть план». Пока командир излагал явившуюся ему в голову идею, бойцы молчали. Когда Джон закончил говорить, Вивин судорожно сглотнул, по достоинству оценив доставшуюся ему роль. Гарус промолчал, Ника прикрыл глаза, подавив матюк. Эшли помрачнела, но тоже ничего не сказала. Остальные только переглянулись. Подобные авантюры на грани фола были отличительной чертой командира Шепарда, создавшей ему довольно специфическую славу в среде военных альянса систем. «Ты сможешь это сделать?» – наконец, спросил Джон, не увидев привычной реакции от турианца на предложенный им сумасшедший план. Гарус какое-то время размышлял, рассматривая голографическую карту и иногда поглядывая на настоящую местность, а потом ответил: «Смогу». В голубых глазах блеснули искры азарта. «Моя точка стрельбы будет здесь». Снайпер ткнул когтем в голографическую карту, развернутую над рукой Николауса. «Вторую советую занять здесь». Бронированный коготь указал на высокий холм с достаточно обрывистыми склонами, чтобы снайпер мог успеть убраться из зоны поражения ракеты. «Вивин». Ника вопросительно глянул на второго снайпера. Паренек повернулся, посмотрел на настоящий холм, что-то прикинул и согласно кивнул, подтверждая выбор турианца. «Сколько у тебя боеприпасов для ИРУА?» – тихо спросил он. «Два бронебойных», – ответил Гарус. «Один – кумулятивные, один – разрывные и один с электромагнитными пулями. По 15 в каждом». Короткая пауза и уточнение. «Одна ИМИ-пуля щит турели не снимет. Здесь он стационарный и запитан от основной силовой станции». Вивин снова кивнул. Он пришел к тому же выводу. «У меня два магазина перегрузок». «Немного виновато», произнес он. «По 20 в каждом». Турианец сощурился и предложил. дуплет, заряд продержится секунды полторы, успею дать второй, и третий, если понадобится. Пожав плечами, ответил парень, вновь глянув на схему наземного комплекса и вынесенные на дополнительных экранчиках характеристики турели. Суммарный заряд должен перегрузить щит. Про то, что в случае повторной стрельбы он может не успеть убраться из зоны поражения ракеты, снайпер тактично умолчал. «Должен», — согласно кивнул Гарус. «В окно перезапуска уложишься?» Вакариан снова кивнул. «Пересобирать магазин будешь?» — спросил Вивин. «Нет, Ируа поддерживает два», — качнул головой Гарус. «Люди в разговор снайперов не вмешивались. На них держится весь самоубийственный план. Задача остальных — прикрывать стрелков и не дать долететь до них дроном. По позициям, наконец», — приказал Джон, когда стрелки закончили утрясать детали. «Клаус, останешься с Вивином, Эшли, с Гарусом. Остальные, за мной». Голографическая карта погасла, погружая бойцов во мрак тени. Короткая рокировка, и группы разошлись, направляясь к своим позициям. Николаус, двигаясь за подопечным снайпером, переключился на приватную волну связи с Джоном. «Ты отправил Уильямс с турианцем». В спокойном голосе то ли упрек, то ли сомнение в здравомыслии командира. Короткий всплеск работы двигателей перенес Ника через разлом породы. «Да», — кратко ответил Шепард, перебираясь под укрытием камней к облюбованному месту. «Уильямс будет подчиняться приказам и в бою не подставит. Как скажешь», — флегматично произнес аналитик, быстро поднимаясь по каменному склону. Связь со щелчком пропала. Джон вздохнул. Николаус был его бессменной проблемой, загадкой и главной ценностью отряда. Одновременно скрытный неразговорчивый боец пришел вместе с Вивином, познакомившись с Тихони французом незадолго до того, как Джон забрал его в свой отряд. Характеристики ужилистого штурмовика с глазами наемного убийцы и повадками высококлассного диверсанта были превосходными, в части о нем отзывались очень положительно, а Вивин за два месяца к напарнику привык и просил за него. После долгих колебаний и сомнений, Джон все же пригласил Николауса в отряд вместе со снайпером. За все годы совместной работы Клаус так и остался загадкой. На все личные вопросы он отшучивался, а о прошлой своей службе предпочитал не распространяться, ловко переводя разговоры на другие темы. И в то же время буквально за полгода умудрился незаметно, но прочно занять место замкома и аналитика отряда, став незаменимым. Аккер никогда не оспаривал приказы командира, не спорил, не пытался в чем-то убедить или что-то доказать. Он давал советы, следовать им или нет, выбор только за Джоном. Как показала практика, лучше к словам Николауса прислушиваться. Он никогда не советовал плохого, но в случае провала, последовавшего из-за игнорирования его слов, глаза у аналитика были очень выразительными. Джон присел, прислонившись спиной к облюбованному камню, достал бинокль, внимательно всматриваясь в поднимающуюся на позицию стрельбы группу. Высокого проворного турианца и тонкую женскую фигуру, двигающуюся на небольшом отдалении. «Полагаешь, я ошибся?» – негромко спросил Шепард, восстанавливая приватную связь. Ника ответил сразу, давая понять, что уже занял нужную позицию и может уделить своему командиру пару минут для разъяснения очевидных вещей. «Сержант, ксенофоб, у нее уже были недоразумения и конфликты с Эросом Вакарианом на борту корабля». «Эрос», — растерялся Джон, для которого звание турианского снайпера оказалось неожиданностью. Ника выразительно промолчал, не считая нужным подтверждать уже сказанную информацию или что-то добавлять. «Снайпер, следок, техник, сапер, в звании Эрос, диверсант», — командир едва слышно чертыхнулся. «Просил же, говори такие новости сразу». Крик души командира был проигнорирован. «Остается надеяться на профессионализм сержанта и ее здравый смысл», — флегматично произнес Ника. «И на личные навыки генерала Вакариана. Иначе?» — подозрительно переспросил Джон, правильно поняв подвисшую недоговоренность и яркий намек. «Командир, это не та информация, которой я готов с тобой поделиться прямо сейчас. Она требует подтверждения», — со вздохом ответил Ника. «Мы на позиции», — и прервал связь. Джон прикрыл глаза, медленно вдохнул, выдохнул, гася всплеск злости, и тихо прорычал: «Ненавижу, когда он так делает». Николаус, сидящий под прикрытием выступа породы, чуть заметно улыбнулся, услышав непредназначенные ему слова, донесенные предусмотрительно взломанной и доработанной одной тихой и спокойной ночью электроникой новой брони командира. Улыбка резко увяла. Николаус поднял бинокль, наблюдая, как высокий турианец снимает с захвата Ферруа и готовит огромное орудие к стрельбе. «Надеюсь, ты очень быстро двигаешься, Гарус Вакариан», — пробормотал аналитик, опуская бинокль. Сомнение в том, что турианский снайпер сумеет в крайне узкое окно перезарядки щита всадить выстрел, пока турель будет открыта, он оставил при себе. Как и то, что найдет то единственное уязвимое место, попадание в которое гарантированно уничтожит орудие. Наконец, по связи раздался спокойный вибрирующий голос. На позиции. Готов. И как эхо, голос Вивина. Готов. Начинайте. Короткий приказ командира. Отряд расположился на склоне огромного кратера в 900 метрах от здания комплекса и первых турелей, укрывшись за выступами плотной породы железистого астероида. Приближаться опасно. Укрытий на расчищенной во время стойки площадке нет. Система обороны не позволит потенциальному противнику подойти. Сбоку тоже не обойти. Защита установлена по всему периметру комплекса. Сокращать расстояние бессмысленно. Для снайперского оружия километр – нормальная дистанция стрельбы, при которой пуля не потеряет своей убойной силы, даже для тактической винтовки Вивина. Для сверхдальнобойной РУА, рассчитанной на поражение тяжелобронированных целей за горизонтом, какой-то километр безвоздушного пространства – это стрельба в упор. Бой начинал Вивин. Его задача спровоцировать систему защиты и вынудить стационарные турели покинуть подземные гнезда и подняться на поверхность. Задача Николауса – проследить, чтобы его подопечный вовремя ушел из-под атаки. Несмотря ни на что. 4, 3, 2. Француз, обозначив такт и точку отсчета, прильнул к оптике. Палец лег на спусковую пластину, выбрал свободный ход. Мысленный счет 0 совпал с первым, беззвучным выстрелом. Парящий в 3 метрах над крышей основного входа ракетный дрон дернулся от попадания ими пули, заискрился и бесполезным ломом ссыпался на крышу. Вивин не стал ждать реакции автоматики. Повернув оружие, поймал второго дрона в прицел. Выстрел. Еще одна кучка смертоносного металла посыпалась на камни. Секунда перезарядки. Люки раскрылись без каких-либо спецэффектов или предупреждения, заработала скрытая в каменных недрах механика, поднимая на поверхность окутанные едва заметной голубой пленкой силового поля стационарного щита орудия защитной системы. Счет пошел на мгновение. Ви безошибочно вычислил местоположение снайпера. Вивин резко перевел прицел на турель, выдохнув. L1, 2. В полукилометре от него Гаррус перевел прицел на крайнюю слева турель, выбрал свободный ход, мысленно продолжая счет. 1, 0. Ируя дернулась на сошках, выплевывая огромную, с ладонь длиной, эмипулю практически одновременно с выстрелом дротика. Гаррус тут же переключил винтовку на работу с другого магазина. От двойного попадания силовой щит пошел волнами и пробоями, но, как и предполагали снайпера, устоял. Турель развернулась, мгновенно вычистив точку стрельбы более мощного оружия. Вивин вжал спусковую пластину. Винтовка ударила в плечо отдачей, и его тут же сдернул с узкой неровной площадки Ника. С запозданием в один удар сердца выстрелил турианец. Вторая эмипуля дротика вызвала дестабилизацию структуры силового щита. Автоматика турели запустила цикл перезарядки, буквально на секунду выключив защитное поле, пока перегружается система. Но развернуться повторно щит не успел. Тяжелая бронебойная пуля, по своим размерам приближающаяся к мелкому снаряду, ударила в единственное место, повреждение которого гарантировало уничтожение орудия, в хрупкое подбрюшье под услужливо приподнятые ракетные направляющие, пробив броню, опорную конструкцию и спровоцировав детонацию поднимаемых автоматикой боеприпасов. Темнота осветилась вспышками беззвучных взрывов. На тех местах, где еще пары секунд назад находились снайперы и в стороне у комплекса маршевых двигателей, цел. После небольшой задержки раздался по отрядному каналу подрагивающий голос Вивина. Цел. Как эхо, безэмоциональный голос Гаруса. Джон разжал судорожно стиснутые пальцы. Получилось. Одна турель уничтожена, осталось еще 4. Со стороны комплекса быстро приближалась стайка ракетных дронов. «Ты сумасшедший!» – громыхнул Рекс, осматривая раскинувшийся перед ними комплекс двигательного блока. Особого внимания наемника удостоились 5 пока еще закрытых шахт стационарных турелей, располагающихся неподалеку от подзащитного комплекса, и стайка ракетных дронов, баражирующих над комплексом. Спектр мнения наемника проигнорировал. «Ты серьезно веришь, что тебя не заметит системы слежения?» Еще скептичнее переспросил Краган, окидывая турианца задумчивым взглядом. «Рекс, твоя трепетная забота о моей жизни напрягает гораздо больше, чем все эти турели», иронично ответил Нейлус, закончив ввод нужных данных в тактический комплекс, украсивший массивной нашлепкой левое предплечье. а меня напрягает перспектива превратиться в черепаховый суп, если ты тут сдохнешь», — рыкнул мастер войны. Тихий вибрирующий смешок, такого тебе не говорили, глаза у нее выразительные. Рекс хлопнул Нейлуса по плечу, вали уже, и только посмей подставиться. «Сдохну, убьешь», — язвительно поинтересовался Нейлус, болезненно четко вспомнив другую высадку. «На Иден Прайм, точно». Спектр выдал непереводимую идиому на родном языке, фыркнул в ответ на экспрессивную ругань наемника и побежал вдоль разлома к шахте турели, переходя в режим полного молчания. Заработала система маскировки, энергопотенциал брони резко упал. В какой-то момент на сканерах фигура турианца исчезла, растворяясь в естественном фоне и прячась в помехах и наводках от работы мощных двигателей. Пятеро бойцов напряженно следили за осторожными передвижениями спектра, ловко лавирующего в острых нагромождениях породы, оставшихся после выработки недр астероида. Темная фигура то появлялась на свету, то растворялась в тенях, пока, неожиданно, не пропала окончательно, и потянулись долгие утомительные минуты ожидания. Нейлус осторожно выглянул из-за выступа породы. Неподалеку от нужного ему входа в комплекс медленно передвигались три ракетных дрона, лениво паря в полуметре над крышей, до двери, 23 метра ровной площадки. Несколько секунд стремительного рывка. В фоне работы двигателей его не заметит, но у дронов есть датчики движения. Октавиус и Дилан заметили крохотную искорку света, посверкивающую в тени под массивными опорами, практически одновременно. Стандартная световая армейская система сигналов, принятая в иерархии, передавала одно единственное. «Отвлеките, Рекс, твой выход», — произнес инженер, распаковывая оборудование. Краган поднял с камней мощную ракетную установку, повел плечами, размял руки, счастливо оскалился под шлемом и неспешно потопал под прикрытием камней. Что-что, а поднимать шум он умеет. И, что самое важное, он умеет поднимать шум так, чтобы суметь об этом рассказать. После того, как все закончится, ослепительная вспышка взрыва маленьким солнцем засияла над каменистой поверхностью астероида, разбивая напряжение. Нейлус оцепенело моргнул, выругался, непроизвольно приложив ладонь к шлему, едва слышно выдохнув. «Я просил отвлечь, а не разнести все вокруг». Распахнулись створки, механизмы подняли настороженно водящую ракетными направляющими турель. Турианец присел за камнем, недовольно ворча про себя на излишне активного, заскучавшего за время перелета мастера войны. Короткая пауза, и турель заработала, обстреливая что-то вдалеке от точки расположения отряда. «Рекс, ты!» — раздраженный рык. Нейлус привстал, быстро осмотрелся. Дроны снялись с места и умчались к открывшему огонь противнику, оставляя вход в комплекс без прикрытия. На какое-то время, пока второй эшелон дронов не подойдет. Одним стремительным рывком спектр пересек открытое пространство и влетел под козырек входа. Турель на быстротечное движение не отреагировала. Эта линия обороны не предназначена для работы по мелким целям в непосредственной близости. Приоритетом атаки являлся неизвестный враг, активно обстреливающий крайнюю турель с тяжелой ручной ракетницей и уже успевший продавить щит. «Древняя сволочь», — буркнул турианец, сколупывая бронированными когтями корпус замка и подключаясь напрямую. И больше на мысли о Крагане, громящем все, до чего доставал, не отвлекался. 8 секунд работы, индикаторы на возмущенно, но беззвучно пискнувшие двери сменили цвет, и спектр проскользнул внутрь. «Нормандия сбросила нас за цепью высоких холмов в полутора километрах от цели из-за активной системы защиты, одним из эшелонов которой являлась система ПКО, доставившая Джокеру немало неприятностей. Чем руководствовались те, кто ставил на этом, в общем-то бесполезном булыжнике такую защиту, понять никто не мог. Это нерационально, нелогично, дорого и, в общем-то, бессмысленно. Если наличие ПКО еще можно объяснить, то присутствие стационарных турелей планетарной обороны – нет. От кого они собирались обороняться на поверхности астероида, висящего на орбите их же планеты? Вопросы множились, накапливались и медленно приближались к критической массе, за которой произойдет переосмысление ситуации. Иногда вопросы, уложенные в общую картину, дают все нужные ответы. Надо только их правильно сформулировать. Со склона соскользнул Эти и затормозил возле меня, отрицательно мотнув головой. Удаленно подключиться к системе безопасности и взломать не получится. Не то, чтобы я на это рассчитывала, но попробовать-то стоило. Я достала бинокль и всмотрелась в главный, он же административный комплекс, хорошо просматривающийся со склона высокого холма, на котором мы окопались. Он выходил на поверхность широким трехэтажным зданием, кольцом охватывающим шлюзовые ворота небольшого дока, рассчитанного на 4 корабля среднего класса. Все 4 створки закрыты, габаритные огни горят красным, показывая, что причальные площадки заняты. В этом порту нас дожидаются 3 батарианских корабля, 1 военный и 2 работорговцев. Четвертый корабль, скорее всего, принадлежит компании, которая выиграла тендер на разработку астероида и постройку будущих орбитальных доков. И с каждым мгновением я все сильнее хотела поговорить с ее реальным руководством о делах наших скорбных. С компанией разберемся позже. Сейчас меня интересуют батарианские корабли, которые и являются приоритетной целью моего отряда. Без них ни Балак, ни моя будущая собственность этот булыжник не покинут. Надеюсь, суицидальными наклонностями они не страдают и на разговор пойдут. Балак в каноне вроде бы пытался договориться и выторговать жизнь своих бойцов, как и работорговец. Посмотрим, что они сделают в реальности. Я вновь осмотрела комплекс. Тихо и спокойно. Странно, почему батарианцы не пытаются покинуть Х-57 после того, как в систему заявилась Нормандия. Не верю, что они нас не обнаружили. Должны же понимать, что если явился один военный корабль, то может заявиться еще один. Тем более, после недавно поднятого Сарином шума на Иден Прайм военные получили хорошую накачку и теперь весьма агрессивно реагируют на любые поползновения на территорию Альянса. Но, всегда есть это но, и это далеко не одинокое но делает ситуацию не просто странной, а совершенно сюрреалистической, или отвратительной. Первое, самое любопытное но, батары сидят сиднем на куске камня, который целеустремленно двигается к своей гибели, неся с собой на тот свет всех, кто на нем находится, включая тех самых батарианцев. Я бы уже улетела. Балак, не идиот, работорговцы, полагаю, тоже с логикой и здравым смыслом дружат, законы небесной механики и физики знают, так что должны понимать, что со входящего в атмосферу астероида не спастись, каким бы мощным ни был корабль, и все равно не пытаются улететь, не пытаются, или не могут. Второе но, что они вообще забыли в Асгарде. Эта система расположена в паре перегонов от Солнечной и обычно через нее постоянно летают военные корабли. Это сейчас из-за происшествия на Иден Прайм флоты раздерганы по территории, тут тихо, на какое-то время. Балак, насколько я помню, заметил улетающих сородичей и решил посмотреть, куда это они такие красивые намылились, а вот почему сюда полетели работорговцы, вопрос открытый. Случайность не рассматривается. Работорговля – это бизнес, притом, хорошо отлаженный. Никогда корабли не полетят туда, где они смогут не товар набрать, а с большой долей вероятности поиметь массу проблем при встрече с патрульным или военным кораблем. Но они прилетели. Почему? Авантюра? Сомнительно. Точный расчет – это более вероятно. Но тогда возникает вполне закономерный вопрос. Откуда батарианские работорговцы узнали, что в Асгарде они не попадутся патрульному или военному кораблю, смогут беспрепятственно набрать рабов на ничем не примечательном булыжнике и потом улететть без лишних приключений? Встречу свою будущую собственность, обязательно поинтересуюсь. Третье но касается весьма странной системы обороны этого булыжника, которая доставляет проблемы и нам, и прилетевшим батарианцам. Кто ее включил? Батары? Сомнительно. Это надо знать, что она есть, и знать, как она включается. Но ладно бы с информацией, ее можно у пленных получить. Включать защиту глупо просто потому, что активная система ПКО доставит больше всего проблем именно батарианцам. Вылетающий из доков беззащитный корабль, не имеющий для ВИП-пометки свой, будет закономерно сбит. А если защиту включили не батарианцы, а кто-то другой, то почему этот кто-то не подумал, что эта самая защита помешает тем, кто пришел помочь, это самая помощь сделать? Или помощь не предполагалась? Явление Нормандии предусмотреть не могли ни при каких раскладах. То, что мы здесь оказались именно в тот узкий промежуток времени, когда еще можно хоть как-то повлиять на ситуацию и предотвратить катастрофу, случайность на грани с четкой волей реальности. Опоздай мы хотя бы на 1.5 часа, и все смогли бы только понаблюдать за апокалипсисом планетарного масштаба. Вопросов много. И та картинка, в которую они складываются, мне очень не нравится. Я задумчиво посмотрела на стоящего рядом Айтириаса, терпеливо ожидающего моих действий. Напряжен, насторожен, держит себя в кулаке, но я чувствую, как он медленно переходит в состояние предбоевого транса. Слишком долго он держал свою натуру в железных тисках воли. Сейчас Асур может сорваться из-за пустяка, из-за любого неосторожного действия или неожиданно попавшегося под руку врага. Тоже проблема. Серьезная, смертельно опасная проблема. По счастью, я сталкивалась с подобными существами и знаю, что нужно делать, чтобы такое создание было психически стабильно и не доставляло ненужных проблем. Надо всего лишь давать ему возможность своевременно удовлетворять инстинктивные потребности, а не тянуть до срыва, после которого всегда следует кровавая и чрезвычайно жестокая резня. Сегодня я дам ему возможность немного размяться и утолить накопившуюся жажду действий и, буду говорить откровенно, крови. Чужой, своей, неважно. Полностью это его не успокоит. Уровень противника не тот, но хоть немного собьет напряжение и взвинченность. А если эти попадутся варены, вообще прекрасно. Если они будут модифицированы и хорошо натасканы, еще лучше. Чем опаснее противник, чем тяжелее бой, тем в более благостном состоянии будет наш монстрик после убийства. Мелькнула мысль. Надо найти какое-то удаленное и безлюдное место, лучше вообще высадиться на необитаемой планете, и как следует размяться с эти. Я в боевой трансформе могу сражаться с Асуром на грани и за гранью его сил, а это как раз то, что ему нужно для душевного спокойствия и психической стабильности. Спустит пар, расслабится, мы проведем бои на пределах его немалых возможностей. Ладно, чего уж, мы безобразно подеремся как два диких полуразумных хищника, возможно, еще и поохотимся друг на друга, если местность позволять будет. После, вернемся на корабль и какое-то время Асур снова будет милым и обаятельным пареньком. А если мне удастся в схватке довести до его полусмерти от ран или истощения, вообще прекрасно. Можно даже серьезно покалечить. Тоже подойдет. И он не обидится, даже если я ему когти в живот до позвоночника воткну и повырываю все, что смогу. Скорее, попытается сделать то же самое, пока от раны потери крови не отрубится. Потом я его откачаю и вылечу, а эти успокоится, займется тренировками и снова будет милым, добрым и покладистым. Раз уж меня свела воля реальности с этим кровавым монстром, значит, это для чего-то нужно. А раз мне это нужно, то зачем его мучить и заставлять себя насиловать? А эти, конечно, сдержится, сожмет когти самоконтроля на своей сути до судорог, жестко удерживая себя в границах отведенных рамок. Но зачем так над ним издеваться? Он уже дважды разбивал в кровь руки о стены нашей каюты, сбивая острой болью накатывающую ярость и желание убивать от случайно услышанных неосторожных слов. Так же когда-то давно делал мой друг и бессменный напарник Сиродис, до кости закусывая свою же руку, захлебываясь собственной кровью, только чтобы не сорваться на запах крови раненого соратника и не убить его. Я помню, как его ломало, пока Иллитери, в насмешку и ради унижения обращенный в вампира, сражался с самим собой, не давая себе превратиться в обезумевшего монстра, и сумел обуздать сжигающую его изнутри вампирскую жажду. Увидеть это еще раз, но в другом исполнении, я не хочу. Если мне нужен Аэтириас, нет, не так, если мне удастся спасти Сарина, мне будет нужен и Аэти, а Сарин мне нужен, очень-очень нужен, живой, здоровый, психически стабильный и лояльный. Хотя бы лояльный, и я точно знаю, что Сарин мне не простит, если что-то случится с его Асуртар. Я же не простила мучений Сера, а ведь он был всего лишь напарником с крайне говнистым характером, из-за которого мне не раз хотелось его убить своими руками, тогда как Айтириас Сарину абсолютно, бесконечно предан. Ай, я не запрещаю тебе убивать. Асур вскинул голову, подобрался, настороженно ожидая продолжения. «Я разрешаю тебе убивать», — добавила я, осторожно, ласково касаясь взбудораженного разума и делясь своим отношением к сказанному. «Так, как тебе, необходимо». Он понял, что я хочу ему сказать, и заполыхал яркой радостью и предвкушением. В этот момент Асур выглядел как... Я толкнула ему образ его же самого с оттенком укора. Ай тут же выпрямился, чуть ли не по стойке смирно встал, но хоть перестал напоминать повадками и манерой движения голодную высшую нежить, учуявшую живую кровь. Да уж, хорошо хоть Рамир занят разглядыванием низинки, а не наблюдает за подозрительным парнем. Ему бы хватило мозгов оценить увиденное и выводы сделать. Итак, Виктор в ступоре глазами хлопает, но полностью в увиденное не поверил. И хорошо, что не поверил, а то ассоциации у него возникли очень правильные. Правы, мудрые и разумные. Против сути не попрешь. И отказ от нее, подавление внутренних потребностей, никогда до добра не доводил. Все же турианцы сделали невозможное. Они смогли социализировать таких существ, привить им хотя бы слабый налет моральных принципов и приучить жить в обществе обычных разумных. Единственная просьба. Постарайся на глазах Джейн вести себя в бою, аккуратнее. Айти склонил голову, соглашаясь с моим замечанием, что нельзя пугать малышку, и одновременно давая обещание стараться сдерживаться. Не то, чтобы это сильно удержало его в горячке боя, особенно поначалу, но я уже решила, на ком он оттянется. Жаль, конечно, но меня вполне устроит один корабль, второй. Что ж поделать, психическая стабильность Бо, Асура для меня важнее, раз уж его привязки, способного одним своим присутствием гасить кровавые инстинкты, рядом нет. Чем-то приходится жертвовать. Или кем-то. Рамир опустил бинокль и задумчиво на меня посмотрел, быстро обмозговывая то, что он только что увидел. Прекрасно. Рада, что я в нем не ошиблась, и он тоже заметил замаскированный шлюз. До нашей цели еще километр довольно ровного пространства, но мы его не пройдем, пока не отключим или не уничтожим эти проклятые турели. По крайней мере, не пройдем по поверхности, но в главный комплекс можно попасть другим путем, менее хлопотным. Как раз тем, который с неподдельным интересом рассматривает Айтириас через призму восприятия Химеры, и тем, который только что заметил Рамира. В этой части здоровенного космического булыжника ценная порода залегала недалеко от поверхности, и после ее добычи осталось немало шахт, которые во время монтажа модулей в основной каверне приспособили под технические и вспомогательные туннели, перекрыв мощным шлюзом. Добраться до цели через один из основных входов для нас – это задача на уровне чего-то нереального, то вот через такой туннель. Совсем другое дело. «Вскрыть сможешь?» – спросила я Асура, рассматривающего расположенный в небольшой низинке между холмами массивный шлюз, окрашенный под окружающие его камни. «Надо смотреть», – отстраненно ответил он. «Выбить точно смогу, выбить и я смогу, но лучше бы вскрыть его без вандализма. Нарушение функциональности шлюза может привести к разгерметизации отсека и срабатыванию аварийных протоколов по всему комплексу. С дальнейшими нашими действиями я определилась. Кроме проникновения в комплекс через технический туннель других приемлемых вариантов у нас нет, если не использовать мои возможности мага и весь потенциал Асура. Ни первое, ни второе без действительно серьезной причины я светить не хочу. Рамира, подойди», — произнесла я, поворачиваясь спиной к нашей цели. «Посмотрим, что мне интересного расскажет аналитик Карамелик». Бойцы Джейн тут же напряглись и как по команде повернулись. Ну надо же, какая синхронность и слаженность, что в действиях, что в эмоциях. Совершенно одинаковое непонимание, настороженность и подозрительность. А уж Рамира-то как всполошился и занервничал при внешнекаменной морде, хорошо видимой сквозь прозрачное забрало шлема. «Спектр», — боец подбежал и замер, всем видом изображая готовность внимать. «Верю, верю. Если бы не чувствовала эмоции и не видела, как мечутся мысли в поверхностном слое, точно поверила бы. Наверное. Идея?» От такого простого вопроса мужчина опешил и откровенно растерялся, но практически мгновенно подобрался. «Почему вы спрашиваете меня?» — настороженно спросил он, судорожно обдумывая причины столь странного вопроса на боевом задании. «Интересно, как ты отреагируешь? А почему я не могу спросить аналитика отряда?» — спокойно ответила я, с каким-то изуверским удовлетворением наблюдая за резко меняющимся эмоциональным откликом итальянца. «Только не говори мне, что у тебя нет идей, как нам с наименьшими потерями времени и сил попасть в комплекс». Рамир хмыкнул, склонил голову на бок, чуть сощурился и посмотрел на меня совсем другим взглядом. «Это проверка?» — прямо спросил он. «Зачем мне его проверять? Я и так знаю все, что меня интересует на данный момент. Понадобится узнать что-то еще, узнаю». «Нет», — спокойно ответила я. «Я хочу услышать твое решение проблемы». «Не поверил. А зря. Надо бы приучить своих людей, что я им не лгу. Я вообще предпочитаю не лгать. Жизнь в магических мирах и общение с разного рода существами быстро приучает говорить правду. А теперь, когда я связала свою жизнь с представителями удивительно честной расы, лгать я не могу по определению. Другое дело, что правду я могу подать очень интересным образом. Так, как это делает, к примеру, Айтириас». Повторять вопрос мне не потребовалось. Рамира качнул головой и лаконично ответил. «Технический туннель. Пошел на контакт. Молодец. Шлюз открыть сможешь?» «Не знаю. Надо смотреть». Практически теми же словами, что и Асур, ответил мне аналитик. «Пошли посмотрим», — пожав плечами, произнесла я. Ай. Рамира плеснул опасением и концентрированной подозрительностью, но ничего не сказал, глядя, как я спускаюсь по склону вслед за Асуртар. Зря он нервничает. Я не собираюсь его разводить на откровенность. Мне это не нужно. Сам расскажет, когда придет время. Я не собираюсь его сдавать ни в ЭКС Альянса Систем, никому бы то ни было еще. Вдруг отберут или сам попытается сбежать, если угрозу почувствует. Зачем это мне? Светлые, они такие нервные. Даже если аура у них клубится такой мглой, что не всякий темный сравнится. Пока мы спускались, Айтириас уже успела смотреть шлюз, проверить возможность взлома, о чем и сообщил. Могу открыть. Вслух после установления ментальной связи Айти говорил мало, предпочитая более емкое и быстрое мысленное общение, способное передавать не только слова, но и чувства, образы, целые воспоминания. Вот и сейчас вместе с двумя словами я получила полную и подробную информацию о том, как именно он может вскрыть шлюз и сколько это займет у него времени. Посмотрим, что Рамира скажет. Рамира решил не слишком светить своими возможностями. После осмотра шлюза, он дипломатично ответил, что открыть его без применения грубой силы можно, но это потребует времени. Айти, вскрывай, приказала я, выслушав осторожный ответ аналитика, который, вроде как не техникой взламывать системы уметь не должен, и ведь понимает, паразит, что я знаю его возможности или как минимум о них догадываюсь. Проверяет. Пытается прощупать и заново оценить. Мой образ у него уже развалился на несостыковывающиеся друг с другом куски информации, и теперь аналитик пытается сложить из этой мозаики цельную картинку. Пусть пытается. За ним очень интересно наблюдать, как и за Асуром, опустившимся на колено возле управляющей панели. 6 секунд, и массивная плита ушла в паз, открывая нам доступ в небольшой шлюзовой тамбур. Шахта технического туннеля вывела нас в широкий коридор, ведущий к главному комплексу через технические модули. Плана застройки астероида у нас не было, так что пришлось разведывать самостоятельно. Но то ли из-за сложившейся ситуации, то ли еще из-за чего, никого живого нам не встретилось, пока мы быстро осматривали силовую подстанцию и небольшой то ли административный, то ли жилой модуль. Что именно тут планировалось разместить, мы с Айтериасом так и не поняли, но это и не важно. Время начинало поджимать. Блуждания по однотипным коридорам и проверки помещений сожрали минут 20, но в конце концов мы вышли к коридору, заканчивающемуся массивным шлюзовыми воротами. За ними, наша цель, проход к докам и главному комплексу. Ай, Асур вскрыл шлюз за пару секунд, уже не тратя время на подбор кодов и взлом системы безопасности. Его тактический комплекс связи с внутренней сетью астероида не терял, и наше продвижение ощутимо ускорилось. Массивная створка закатилась в паз, а Айти тут же проскользнул внутрь, игнорируя недовольство бойцов, для которых он до сих пор оставался техником, малолеткой, ушедшим в одиночку вперед группы в неразведанную и потенциально опасную территорию. А я его не остановила и не потребовала вернуться, что не вызвало понимания у бойцов. Виктор полыхнул недовольством, осторожно, но быстро заходя в небольшое помещение тамбура с уже взломанной и открытой второй дверью, Рамира и так на взводе, Джейн недовольна и встревожена, Диева и Северу на седого отморозка в общем-то плевать, хотя его гибель их не порадует. И то, только потому, что это расстроит их командира. Наивные. Неожиданно меня накрыл острый всплеск азарта, кровавого возбуждения и искренней радости, огненной волной пронесшейся по обостренному восприятию, который столь же быстро угас, принеся ленивое удовлетворение. Кого он там уже придавил втихаря? Здесь Варин был. Пришла через пару минут мысль-образ, показывая мне здоровенную зверюгу, безвольной тушей засунутую за ящики, куда ее закинул довольный первым убийством Асур. Я проверю, я прикрыла глаза, унимая болезненно остро вспыхнувшую резонансом собственную кровожадность. Вид изломанной туши мощного зверя, на свою беду столкнувшего с более сильным хищником, взбудоражил темные инстинкты, вкратчиво напоминая, что не только Айтириас нуждается в жестокой схватке. Я тоже хочу вновь ощутить, как трещат чужие кости под моими руками, как лопается прочная шкура и медленно утекает чужая жизнь. Тряхнув головой, я уняла расшалившиеся инстинкты. Люди такое не оценят. Нет, коротко, жестко отрезала я. Искренне, детская обида расстроившегося Асура меня повеселила. «Не спеши, Айти», мягко, вкратчиво произнесла я, отправляя ему волну поддержки и понимания. «Я тебя не обижу, ты получишь свою жертву». подожди, как Иссера в свое время, Айтириас ответил согласием и подчинился, терпеливо ожидая моего разрешения убивать, они удивительно похожи, Иллитери, обращенные в вампира, и Асуртар, красивые и восхитительно жестокие белобрысые монстры, умело скрывающие свою темную, кровавую сторону за внешней очаровательностью и обаятельностью. Мы прошли тамбур и короткий коридор, заходя в большое квадратное помещение с четырьмя дверями, ведущими в заставленные ящиками и какими-то малопонятными мне устройствами служебные комнатушки. Айтириас с видом искренней невинности копался в терминале у стены возле открытой кем-то заклиненной двери, судорожно подергивающейся в попытке закрыться. Подняв голову, это чудо радостно выдал. Я планы комплекса нашел, этого, счастливым, по-детски наивным голосом, подрагивающим от обуревающих его чувств, только не от тех, о которых подумали люди. Виктор укоризненно покачал головой, так и не озвучив вертящийся в голове мальчишка. Рамира хмурился, Джейн была раздражена безответственностью Ая, который мог нарваться на противника и погибнуть, Руне было безразлично, а Диева, наоборот, заинтересованно рассматривала Сура, неосознанно проведя параллели с собой и своим положением негласно опекаемого пацана. Хорошо, что у шлема брони Айтириаса забрал односторонние прозрачности, и никто не видит мечтательное выражение его лица и эту добрую-добрую улыбку. Жуткое выражение и жуткую улыбку, и полностью черные глаза, в которых ярко светится багровая радужка. Хорошо, что Ай убил без свидетелей. Варин переломан в два удара. Ни одному человеку не хватит сил раздробить ударом руки позвоночник 300-килограммового мощного зверя, проломив при этом полгрудную клетку, и раскрошить прочный череп, превращая голову в неопрятное месиво. Хорошо, что маленькое служебное помещение не слишком ярко освещено и сильно захламлено, и трупа не видно, а бойцы, заметив пару размазанных кровавых пятен на полу, оставшихся после того, как Асур отволок тушу, не связали их со счастливым Айтириасом. И плохо, что в этом проклятом булыжнике работает система жизнеобеспечения, есть воздух, а батары притащили своих демоновых варенов. Глава 42, Х-57. Приоритетная задача. И это ваши хваленые варены. Громовой рык вошедшего в раж Рекса прокатился по просторному помещению под аккомпанемент жалобного скулежа здоровенного зверя, распростертого у него под ногами. Громыхнул дробовик, скулеж прервался, махина Крагана скрылась за металлическими контейнерами. «Останавливать не будешь?» – поинтересовался Актриус, переводя взгляд на сородича. Нейлус покачал головой. «Зачем? Пусть развлекается. Теперь у батарианцев есть большая агрессивная проблема, а у нас – свободный проход к машинному отсеку. Рекс на себя соберет все, что только сможет. Нам останется зачистить тех, кто будет у терминала». «Резонно», – согласно кивнул инженер. «Ему не требуется поддержка или прикрытие?» – осторожно спросил Дерк, прислушиваясь к грохоту взрывов и стрекоту выстрелов, раздающихся где-то в другом конце помещения. «Мастер войны, опытный воин и чрезвычайно опасный противник», – дипломатично ответил Татум. «Полагаю, он прекрасно знает границы своих возможностей», – Нейлус хмыкнул и пояснил более понятным языком. «Рекс не оценит, если мы вмешаемся и испортим ему веселье». В отдающем металлом голосе явственно прозвучала привычная ирония. «Батарианские работорговцы – не тот противник, который может доставить наемнику уровня Урднатрекса хоть какие-то сложности». Ощутив непонимание и недоумение людей, Спектр добавил: «Вы слабо представляете себе истинный боевой потенциал краганского мастера войны. Их не зря так мало. Не каждый доживает, не каждый достигает вершин мастерства и получает этот громкий титул. У мастеров колоссальный опыт тысяч лет сражений, стычек, драк или банального мордобоя, и соответствующее мастерство. Краганы намного превосходят людей по голой физической силе и выносливости, их броня намного прочнее и массивнее, она несет более мощные кинетические щиты, его регенерацию можно не упоминать. Рекс не допустит повреждений новенькой брони, а ваше беспокойство может воспринять как сомнение в его силе. Это его, скажем так, оскорбит». «Тысяч лет», — уточнил Кайден. «Он же говорил, что ему около 700 лет». Нейлус усмехнулся и вкратчиво произнес. «Рекс говорил в привычных ему, родных тучинских годах, не делая скидку на разницу в восприятии. Чужие ошибки в понимании — не его проблема, а год на тучинке. 16 земных лет», — полыхая досадой, произнес Дилан. Кайден навскидку пересчитал возраст с учетом поправки на продолжительность года, присвистнул Дерк, сделавший те же расчеты, ошарашенно выдохнул. Да он древний, как дерьмо мамонта в вечной мерзлоте, буквально, хмуро добавил аналитик, спешно меняя свое восприятие утопавшего развлекаться наемника. Нейлус развел руками, ухмыляясь. Дерк переглянулся с Диланом, пожал плечами и выкинул из головы Крагана, разносящего комплекс где-то дальше по коридору. «Джон, если Вакариан там погиб, мне страшно представить, что с нами сделают спектры», меланхолично произнес Николаус по приватному каналу, глядя, как оседает на вершине холма каменное крошево, поднятое взрывом ракеты. В который раз его посетило очень яркое понимание, что если этот турианец погибнет, жить не будет не только он, Вилант Николаус Аккер, но и все, кто участвуют в этой высадке. Потому как если он правильно интерпретировал случайно увиденный, не предназначенный ему жест и взгляд, им не простят его смерть. Понять-то поймут, но не простят, никогда. Как думаешь, что они сделают? Тем же меланхоличным и подрагивающим тоном задал встречный вопрос Джон, тоже прекрасно осознающий, что ему не оставит просто так гибель отданного под его командование высококлассного диверсанта в очень высоком звании. Крайк-то, может, просто пристрелит, а вот на что способна богатая фантазия спектра Шепард, я сказать затрудняюсь. А при чем тут она, буркнул Джон, мясник Торфана, насколько мне известно, ксенофоб и, немного не в себе. Николаус промолчал, не желая хоть как-то комментировать это высказывание, гипнотизируя медленно оседающие крошево камня, взметнувшиеся на месте снайперской позиции, откуда буквально за секунду до взрыва был сделан выстрел, подорвавший последнюю турель. Иногда избирательная слепота командира его убивала, как и вера в лозунги, чужие слова и стереотипы. «Я чего-то не знаю», – осторожно спросил Джон, правильно интерпретировавший тяжелое молчание. «Это и есть та информация, которой я пока не готов с тобой поделиться, командир», – медленно проговорил Ника, про себя добавив. «По крайней мере, до конца этого задания нервничать меньше будешь». По общей отрядной связи раздался усталый голос сержанта Эшли. «Цель подавлена?» «Подавлена», — автоматически ответил Вивин, сидящий на камне и обнимающий свою винтовку. Джон встрепенулся. «Вы целы?» — тут же спросил он. «Мы живы», — поправил спокойный голос с характерной вибрирующей под гармоникой. Ника прикрыл глаза, медленно вдохнул, выдохнул, унимая разошедшееся воображение и приглушая ненужные сейчас мысли. Потом он обдумает то, что сейчас осознал. Потом он поговорит с командиром и в очередной раз мягко намекнет, что не все так, как кажется. Безрезультатно, как всегда, но он хотя бы попробует. А вдруг что-то его проймет, ну хотя бы в этот раз, и удастся вбить в непрошибаемую, пусть и светлую голову командира хоть немного житейской мудрости, развить внимательность и здравый скепсис в том, что не относится к бою.